Глава пятая. Антон толкнул тяжелую дверь подъезда и недовольно поморщился, входя внутрь. На первом этаже в коммунальной квартире опять что-то готовили. Запах подгоревшего пирога смешивался с густым ароматом вишневого варенья. А из заваренного мусоропровода опять воняло какой-то тухлятиной. И кто-то ведь все равно умудряется кидать туда всякую гадость. Блин, блинский, как же не вовремя Настя его выгнала. Еще и сама свалила неизвестно куда. Все друзья тоже разъехались, кто в отпуск, кто на дачу. Пришлось потратиться и снять квартиру на несколько дней. Не лучший район, далеко от метро, зато относительно недорого. «Мужик, закурить не будет?» — окликнул его высунувшийся из коммуналки небритый тип в замызганной тельняшке. «Не курю!» — буркнул Антон, ускоряя шаг. Контингент тут был, мягко говоря, так себе. Черт, и вот какого фига Настя приперлась домой посреди дня? Да и вообще, ну застукала с бабой, так разве это повод сразу выставлять с вещами? Ну с кем не бывает? Тоже цаца нашлась. Должна понимать, что он творческий человек, ему необходимы эмоции для вдохновения, новые впечатления, яркие краски и все в таком духе. И пусть кто-то скажет, что переводчик не творческая профессия. Молодой человек искренне не считал себя виноватым. Жениться-то он все равно собирался на Настюхе. Подумаешь, время от времени заводил любовниц и приводил их домой. А куда же еще? Не в гостиницу же в самом деле. Денег не напасешься. Тем более Настин график он знал. Ушла в 8 утра, пришла в 8 вечера, а тут принесло ее в обед. Кто-то из соседей сдал не иначе. Например, бабка из первого подъезда. Вечно сидела на лавочке и смотрела, кто, куда и с кем идет. У, карга старая. И не лень же было влезть в чужие отношения. То-то она так наблюдала, как он таскает вещи в такси. Ждала скандала не иначе. Антон вошел в квартиру, брезгливо поморщился, глядя на дырявый линолеум. Нет, надо мириться с Настей как можно быстрее. В этой дыре жить невыносимо. А как только Настюха его простит, тут же делать предложение и везти в ЗАГС. Штамп в паспорте, чай не пояс верности. А кольцо можно и не носить. Антон не так уж сильно любил Настю, но она была удобной. Не ревновала к каждой юбке, не лезла в его переписку, сносно готовила и не отказывала в интиме. А еще у нее была просторная квартира в хорошем районе. По мнению Антона, этого было достаточно, чтобы с чистой совестью называть девушку любимой. Никакого обмана. Он же не говорил, что она единственная. Однако его серьезно беспокоило, что Настя уже несколько дней не появлялась дома и не отвечала на звонки и сообщения. Парень недовольно дернул уголком рта. Опять придется звонить Марине Николаевне. Пусть вразумит чада. Настина мама спала и видела, как бы женить его на своей дочери. И Антон был намерен дать ей повод для радости. Набрал номер, дождался ответа. Фальшиво счастливым голосом произнес: «А, Мариночка Николаевна, добрейшего дня вам! Очень-очень рад слышать!» Послушал ответный щебет в трубке и вздохнул. «Нет, к сожалению, еще не помирились. Как раз по этому поводу и звоню. Настя уж несколько дней не ночует дома, я беспокоюсь. Марина Николаевна, мне нужна ваша помощь. Обещайте сохранить секрет!» Выслушал уверение и продолжил. «После нашей ссоры я осознал, насколько Настенька мне дорога. Она та женщина, рядом с которой я бы хотел провести свои лучшие годы. Да-да, я собираюсь сделать ей предложение». «Что такое 16,5?» «А, размер кольца! Очень важная деталь, моя дорогая будущая теща!» «Ах, Настя в командировке! А где именно?» «А, ну, хорошо, я буду ждать вашего звонка. И помните, вы обещали хранить мою тайну». «Сами понимаете, это будет сюрприз!» Попрощался, нажал отбой и довольно потянулся. Теперь Марина Николаевна слопает дочери мозг чайной ложечкой, но заставит встретиться и поговорить с ним. В том, что Настя сразу ответит ему «да», Антон не сомневался. Он молодой, красивый, не бухает с друзьями по выходным и не любит рыбалку. Идеальный мужчина. А замуж хотят все бабы, даже те, кто строит из себя независимых и гордых. Козловский закончил разговаривать по телефону, положил трубку и с чувством выругался. Конкуренты давили по всем фронтам, и Костя начал серьезно подозревать, что кто-то в львиной доле сливает информацию. Уже второй выгодный проект уплывал из-под носа, потому что соперники люто демпинговали и обещали самые сладкие условия. Костя прекрасно знал, для чего они это делают. Несколько месяцев отработают без прибыли, зато выдавят с рынка других игроков, а уж потом развернутся и задерут ценник на свои рекламные услуги до небес. Вот только отдавать свою территорию без боя Козловский не собирался. Вновь взялся за телефон, набрал внутренний номер. «Тигранович, ты очень занят?» «Я загляну, нужно кое-что обсудить». «Понял, через полчаса». Вернул трубку на рычаг, покачался в кресле и нехорошо ухмыльнулся. «Войны хотите?» «Будет вам война!» А крыса, работающая на два фронта, очень пожалеет о своей неразборчивости в связях, когда попадется в ловушку. Волчий билет ему или ей гарантирован. Сам Козловский еще не успел обрасти достаточным количеством полезных знакомств, чтобы перекрыть предателю все дороги. Зато Льву Тиграновичу было достаточно для этого нескольких звонков. А пока у него оставалось время, чтобы решить парочку личных вопросов. Костя вновь взялся за телефон, сверился с распечаткой и набрал дизайнерский отдел. «Козловский беспокоит», — произнес он, услышав ответ. «Чернобурова на месте? Пусть зайдет». Дизайнер примчалась через 5 минут. Влетела в кабинет фиолетово-волосым вихрем и с порога перешла в атаку. «Ну, Константин, мороженщики сами пролюбили все сроки внесения правок в буклет, а теперь валят на нас. Вся переписка у меня есть, с датами и временем». «Мария, я вызвал вас не для этого», — покачал головой Козловский. «Присядьте». «В субботу не выйду даже за тройной оклад», — моментально отреагировала Чернобурова. «И не просите, у меня спальный район, по выходным плохо ходит транспорт и вообще... Трудовой кодекс гарантирует право на отдых». «И не для этого», — усмехнулся Костя. «Отдыхайте на здоровье в свое нерабочее время». Маша умолкла. Присела на край стула, с подозрением покосилась на руководство. «Константин Кириллович, вы меня пугаете», — призналась она. «У меня закончились предположения. Зачем я вам так срочно понадобилась?» «Расскажите мне о вашей подруге, Насте Волковой». Не стал мучить ее Козловский. «Что ей нравится? Чем увлекается?» Чернобурова несколько секунд молчала, затем подняла на него серьезный взгляд и уточнила. «А для чего вам эта информация?» «Для использования в личных целях, разумеется», — пожал плечами Костя. «Маша, разговор неформальный. Я хочу произвести на твою подругу приятное впечатление. А для этого мне необходимо знать о ней чуть больше». «Костя!» «Предупреждаю сразу!» В голосе Чернобуровой появились рычащие нотки. Казалось, она вся подобралась, словно перед прыжком. «Если ты Настю обидишь, я тебя загрызу! Она хоть и человек, но в моей стае! Хочешь поиграться пару дней, ищи другую жертву! А Настену не тронь!» «Не беспокойся», — покачал головой Козловский. «Не обижу. По крайней мере, в том, что не касается рабочих отношений. Здесь ты мои методы знаешь. Итак, внимательно слушаю». Маша немного помолчала, раздумывая, а потом развела руками. «А понятия не имею. Я Настюхе цветов по понятным причинам не дарила. В школе ей вроде нравились хризантемы и маленькие кустовые розы. Сейчас не знаю. За прошедшее время вкусы могли измениться. Единственное, что могу сказать наверняка, Настя терпеть не может пылесборники, так что никаких мягких игрушек. Увлечение? Работа. Она обожает то, чем занимается. Правда. С упоением и горящими глазами рассказывает про умные книжки по своей теме, про интересные и удачные проекты. И любит пробовать новое. Я ее в город таскала с нашими ребятами. Настя осталась очень довольна. Пожалуй, это все, что я могу сказать вам, Константин. Хоть формально, хоть неформально». «Темните, Мария», — покачал головой Козловский, недоверчиво прищурившись. «И не договариваете». «Обсуждать подругу с начальством не входит в мои профессиональные и рабочие обязанности», — покачала головой Чернобурова. «А все, что я могла и хотела сказать по доброте душевной и врожденной болтливости, я уже озвучила. Могу идти? А то мороженщики там наверняка все телефоны оборвали, пока исполнитель вне пределов досягаемости». Костя кивнул, скрывая недовольство. Лисичка-дизайнер прекрасно знала, что он не станет пользоваться служебным положением и угрожать, пытаясь узнать больше, поэтому совершенно не боялась прямо говорить то, что думала. Впрочем, Чернобурова всегда открыто выражала свое мнение по любому вопросу, невзирая на должность собеседника. «Идите», — разрешил он, — «только адрес свой запишите, чтобы я кадровиков не напрягал». «А, это без проблем», — лучезарно улыбнулась Маша, написала адрес на протянутом листе и грациозно поднялась. Обернулась у самых дверей и добавила, лукаво подмигнув. «Латте. Беспроигрышный вариант». «Учту», — кивнул Козловский. «Благодарю за помощь». Переписал адрес в ежедневник и заодно сразу же отметил его на карте в смартфоне. Вновь потянулся к резюме, чтобы забить в список контактов Насте номер. Усмехнулся и покачал головой. Кто бы мог подумать, что бойкая, симпатичная незнакомка, так заинтриговавшая его при первой встрече, сама придет в офис. Как причудливо порой все же переплетаются нити дорог. Для вечерней встречи я выбрала сарафан. Яркий, легкий, из тех вещей, в которых не стыдно идти и в мир, и в добрые люди. Волосы распустила, позволив им укрыть плечи мягкой каштановой волной. Осмотрела себя в зеркало и задумчиво склонила голову к правому плечу, размышляя, какое украшение сюда подойдет. Не сказать, что выбор был слишком велик, но все же. Я не ждала многого от этой встречи. Но, как любой женщине, мне хотелось увидеть во взгляде своего спутника искреннее восхищение. Остановилась на изящном резном кулоне из африканского красного дерева, украшенном розовым кварцем, и простых серьгах-гвоздиках с этим же камнем. Год назад случайно забежала на индийскую ярмарку и с первого взгляда влюбилась в эти украшения. Стоили они недешево, но я купила их, не раздумывая. Продавец, колоритный мужчина восточной внешности, лукаво сверкая глазами, тогда пообещал, что этот комплект поможет мне встретить настоящую любовь. Я в ответ лишь пожала плечами. В чудесные свойства самоцветов я верила примерно так же, как в существование вампиров, оборотней и прочей фольклорной нечисти. То есть ни на йоту. Антон тогда еще неделю дулся на меня, мол, на всякие побрякушки средства у нас есть, а на новое железо для его компьютера нету. Тьфу ты! Опять вспомнился. Не иначе сейчас позвонит. Через несколько секунд и впрямь раздался телефонный звонок, но не от бывшего. На связи была мама. «Анастасия, и как это понимать?» Строго спросила она, не размениваясь на приветствие. «Ты почему до сих пор не помирилась с Антошей?» «Мам...» Устало вздохнула я, мысленно помянув Антона недобрым словом. «Ты опять?» «Я уже взрослая девочка. Сама разберусь, с кем мне дружить, а с кем нет. Не опять, а снова!» Наставительно заявила родительница. «Настя, тебе уже не 20. Все твои одноклассницы замужем. А некоторые уже и не в первый раз», продолжила я. «Что?» Возмутилась мама. «Ничего!» В тон ей ответила я. «Мама, хватит лезть в мою личную жизнь. Если ты позвонила только для этого, разговор окончен». Из динамика раздались всхлипывания. Я поморщилась и закатила глаза. Ну все, понеслась душа в рай. Довела, расстроила, огорчила. Как всегда, когда я имела наглость возражать. Придется выслушать, иначе она пойдет капать на мозги отцу, а у того больное сердце. «Настенька, я же беспокоюсь о тебе!» Сквозь рыдание проговорила мама. «Хочу, чтобы у тебя была семья, детки! Антоша хороший парень и любит тебя! Сама знаешь, характер у тебя далеко не сахарный! Не всякий мужчина выдержит!» «Так зачем мне всякий?» — отозвалась я. «А насчет характера? Так я в тебя, мамочка, вся в тебя! Что-то еще? Я тебя очень прошу, поговори с Антоном!» Тут же отреагировала мама. «Он очень переживает!» «Ну да! А когда любовницу привел в мою квартиру, почему-то совсем не переживал», — хмыкнула я. «Мам, я не хотела тебе об этом говорить, но я застала его с другой женщиной. Ты правда думаешь, что я после этого хочу продолжать с ним общаться и уж тем более жить?» «Дочь!» «Не драматизируй!» Сухо прозвучало из динамика. Я твердо знала, что в этот момент мама укоризненно качает головой и смотрит перед собой фирменным взглядом воспитателя младшей ясельной группы, который увидел, как его подопечные делают «пф» супом вместо того, чтобы нормально есть. «Ты не первая женщина, которой изменили. Большинство мужчин погуливает, с этим ничего нельзя поделать. Только глупая женщина рубит с плеча, а мудрая думает, как обернуть это в свою пользу. Знаешь, мама...» «Устала», — ответила я. «Предпочту быть глупой женщиной. Я себя не на помойке нашла. И хочу, чтобы мой мужчина был только моим, а не общественным, как туалет. Все, мне пора. Созвонимся в другой раз». Настроение после разговора с мамой испортилось. И после этого она еще удивляется, почему я редко приезжаю к ней в гости. «Да никаких нервов не хватит выслушивать одно и то же». Мама не желала признавать, что у меня давно уже есть право самостоятельно решать, что хорошо, а что нет, и потому почти каждый наш разговор заканчивался скандалом. Поэтому любить родителей я предпочитала на расстоянии. Благо, Москва маме совершенно не нравилась, и из родного Звенигорода они с папой выезжали редко. Телефон тем временем снова ожил, и на экране высветился незнакомый номер. «Слушаю». Немного резче, чем следовало, ответила я. «Добрый вечер, Настя», — раздался в трубке бархатный голос. «Это Константин. Я буду возле вашего подъезда через 5 минут». «Договорились», — отозвалась я. «Уже выхожу». Бросила смартфон в сумку и покачала головой. «Эх, как-то нехорошо получилось. Сейчас Костя еще решит, что я из-за него нервничала». «Ладно, разберусь». Заперла дверь, сбежала по лестнице вниз. По моим расчетам, несколько минут в запасе еще было, но Козловский уже ждал. Стоял возле темно-вишневой «Инфинити» и распекал кого-то по телефону. Увидев меня, тут же попрощался с собеседником и очаровательно улыбнулся. Он тоже успел переодеться. Сменил строгие брюки на джинсы, а льняную рубашку на простую белую футболку, подчеркивающую мышцы. «Хорош, зараза!» — одобрительно заявил внутренний голос — и я была с ним полностью согласна. «Прошу». Костя галантно открыл переднюю дверь машины, взял лежащий на сиденье букет и протянул его мне. В качестве извинения за мою невнимательность в парке. «Кофе уже отменяется?» – пошутила я, принимая цветы. Букет и впрямь был хорош. Нежно-розовые герберы соседствовали в нем с белыми хризантемами и веточками мини-роз лавандового цвета. Вся композиция была собрана на флористическую губку и перевязана зеленой лентой. Надо же, какой внимательный мужчина. Позаботился о том, чтобы цветы не завяли за время прогулки, и сразу же поднялся на несколько пунктов в моих глазах. «Кофе не может отмениться», — покачал головой Козловский. «Этот напиток слишком хорош, чтобы упускать возможность насладиться им, особенно в приятной компании». Я улыбнулась и села в машину. Откровенно говоря, слегка побаивалась, помня, как лихо Костя гнал на велосипеде. Но опасения оказались напрасны. Он вел аккуратно, никого не подрезал, не перестраивался почем зря из ряда в ряд. Понемногу я расслабилась, перестала судорожно прижимать к себе сумочку и даже вспомнила, что после разговора с мамой совершенно забыла отключить звук на телефоне, как собиралась. Открыла сумочку и мысленно выругалась. Телефон-то был на месте, а вот кошелек остался лежать возле зеркала. Блин, вот умеет мама позвонить и выбить из колеи. Впрочем, пить кофе за счет кавалера я не собиралась. Еще со студенческих лет привыкла на всякий случай таскать в сумке пару тысяч рублей. Маленькая подушка безопасности на случай форс-мажора. Что-то не так? Костя оказался наблюдательным и уловил выражение недовольства на моем лице. «Все в порядке», — уверила я. Решила отключить звук на телефоне. Терпеть не могу, когда во время встречи кто-то отвлекает. И, разумеется, в этот самый момент телефон ожил. Салон наполнили звуки арии «Короли ночной Вероны». Номер звонившего был мне незнаком. Костя негромко рассмеялся и отметил. «Закон подлости в действии. Ответь, раз уж кто-то так удачно дозвонился». Я подумывала сбросить звонок, но после слов Козловского изменила решение. Посмотрим, кто такой везучий. «Слушаю», — произнесла я в динамик. «Настя!» — — уточнил смутно знакомый голос. «Это Миша, инструктор. Мы вместе в горы ходили. Я тут подумал, что могу показать тебе наш чудесный город. Как тебе идея?» «Предложение интересное, но сейчас я занята», — ответила я. «Давай созвонимся завтра вечером». «Хорошо», — обрадовался Миша. «Ты с Машей сейчас, да? Передавай ей привет». «Созвонимся завтра», — повторила я. Почему-то вопрос Миши показался назойливым и бестактным. Какая ему разница, с кем я и почему, собственно, я должна отчитываться? «Деликатности и чуткости, как у медведя, честное слово». Отключила звук на телефоне и бросила его обратно в сумочку. С улыбкой проговорила. «Все. Главный источник возможного отвлечения обезврежен. Смартфон – клевая штука, но личные границы он разрушает самым бесцеремонным образом. Ни минут покоя». «И как люди раньше без них обходились?» – в тон мне отозвался Костя. Я могла бы поклясться, что в его голосе прозвучал легкий сарказм, не обидный, но достаточно явный, чтобы я обратила внимание. Вот ведь гад. Ничего. Вот ему кто-нибудь позвонит, непременно отыграюсь. В крови пузырьками шампанского бурлило предвкушение. О да, я намеревалась получить удовольствие от этого вечера и от разговора с умным ироничным собеседником. Козловский только что продемонстрировал, что он та еще заноза. Не все же мне обмашку зубы точить, а тут такой экземпляр сам нарывается. Что ж, вот и получит ответ в полной мере».